Очень я обрадовалась мысли, что это сестра, и потом вдруг мне представилось, не с дурною ли она вестью, не объявлять ли мне что-нибудь о Дмитрии Александровиче. Пошла ходить от окна к окну, не увижу ли, жду не дождусь, слышу, подъехали к крыльцу, иду навстречу, точно сестра. Ах, голубушка моя, как это ты вздумала ко мне приехать? Ну что, какие известия из Москвы? Она вздохнула. Очень дурные. Москва взята французами и почти вся выжжена. Ну, думаю себе, это она приготовляет меня, хочет мне объявлять что-нибудь о муже. Ну, а ты какие имеешь вести о Дмитрии Александровиче? Спрашивает она меня. Так и чувствую, что она меня приготовляет и сейчас объявит мне печальное известие. Никаких, говорю я. Да ты не томи меня, а скажи мне лучше уж, не слыхала ли ты что-нибудь про него? Уверяю тебя, что ничего не знаю. Ведь почта не ходит. Пошли мы в гостиную, прибежали дети, подали свечи, стали хлопотать об обеде для сестры, а потом она начала рассказывать, какие вести дошли до нее о состоянии Москвы.